Глава 9. Выданная подохшими пленниками информация, чтобы тебя в аду свиньи трахали долбаный Гюнти, подтвердилась. Во всяком случае, до текущей отсечки. Преодолев гавань без малейших проблем, проверяя каждую палатку, мы прикончили 5 доходяг. И они восприняли смерть с благодарностью. Лежащие в дырявых палатках и под тентами, закутанные в сырые тряпки, надсадно кашляющие в давно отслужившие свое полумаски и равнодушно смотрящие на мир сквозь помутневшие треснутые линзы защитных очков, они были только рады умереть. Ни один даже не вскрикнул, хотя 2 из 5 видели приближающуюся смерть. Но ни о чем не просили, никому не кричали, предпочтя подставить дряблое горло под отточенную сталь ножей. Каждого мы без всяких почестей отправили в последнее плавание, швырнув в жижу. В начале широкого коридора, перечеркнутого частыми линиями кособоких хлипких мостиков, я задержался на 30 минут, парой жестов разделив группу надвое и указав, кому с кем. Себе взял Баска, поставив слепого зомби впереди. Мы перешли первый же мост и двинулись по другой стороне затопленного коридора. Орк с Йоркой потопали прямо. Кроме этого, ничего не изменилось. Все шло по нравящейся мне простой схеме. Мы двигались рваным темпом, подчиняясь не ходу времени, а расположению тусклых настенных и потолочных светильников. Едва выходили в их зыбкий потусторонний свет, тотчас ускорялись до быстрой ходьбы, стараясь преодолеть освещенный участок как можно шустрее. Окунаясь в сумрак, замедлялись и шагали в спокойном ритме, прикрытые темнотой. Могут ли болотники быть оснащены приборами ночного видения? Запросто. Но из-за этой догадки я не собирался рисковать лишний раз, задерживаясь на предательском свету. Чем позднее нас заметят, тем лучше. Хотя еще лучше, если вообще не заметят. Первый патруль мы застали за самым гадким, чем могут заниматься 4 солдат в одной палатке, отлыниванием от поставленной задачи. Им было положено ходить по коридорам и махать лучами фонариков, выискивая врагов и плуксов. Но вместо этого они решили усесться в заброшенной палатке вокруг одинокого фонарика и немного почесать языками. Я успел услышать чей-то хриплый голос, говорящий о недавно прибывшей и почти сразу же сдохшей живой посылке, успевшей кое-что рассказать. И тут под ногой ни хрена не видящего Баска что-то хрустнуло. В палатке разом зажглось еще 3 фонаря, 4-й тоже ожил и крутнулся в нашу сторону. Мысленно поблагодарив придурков за услугу, я всадил по игле чуть выше каждого фонаря, перезарядился, схватил Баска за шиворот и метнул навстречу прущему прямо сквозь тряпичную стену какому-то торопыге. Зомби с радостью всадил шило в нащупанную глотку, повторил удар, теня врага на себя. Едва они завалились вместе с содранной палаткой, я добавил еще 3 выстрела, закинул икстрел за плечо и добавил 2 подранков ножом. Еще одного хрипуна дорезал Баск. С этими разобрались. Вставший Баск что-то показывал. Подобрав 1 из фонариков, посветил ему на грудь и увидел здоровенный разрез в дождевике и жилете. Материю жилета лезвие прорезало частично, а вот по пластиковым пластинам лишь скользнуло, оставив едва заметные царапины. Умирающий успел полоснуть наотмашь. Зауважал бы дохляка, но как вспомню их беспечную трепотню в палатке. Проверив оружие, прихватил самодельный тяжелый топорик и нож с тонким и удивительно длинным лезвием. По рукояти грубо вырезанная надпись свинокольчик. Нож отдал Баску, топорик же оставил себе, заменив им убранную на пояс дубину. Трупы подтащили к краю реки и сбросили их в жижу, проследив, чтобы их вынесло на середину потока и потащило к гавани, а оттуда к водопаду и жолобу. Сегодня у решетки в конце жолоба соберется солидный улов. Пока разгребались, Йорка с Реком терпеливо ожидали на том берегу, отделенные от нас несколькими метрами вонючего месива. Услышав меня и поняв, что с нами все в порядке, они двинулись дальше. Мы не отставали, и, не встретив впереди никого и ничего интересного, встретились у первой развилки. «Слышите?» — проворчал Рек, глядя в основной коридор. «Голоса!» — ответил Баск, нацелив безглазое лицо туда же. «Не меньше трех! Еще шаги! Они спорят! Ругаются!» «К стене!» — скомандовал я, и через 10 секунд, усевшись под маскировочными накидками, мы превратились в кучи мусора. Опустив лицо, отвернув его от приближающихся спорщиков, пробормотал: «Я не вмешиваюсь, давайте сами, а я погляжу. Йорка в связке с Баском, Рек сам по себе. Не соревнуемся, не вырываем добычу друг у друга, не суетимся. Работаем качественно, шуметь не боимся. Замечу любой намек на соревнование в Мочилове, всажу иглу в самую наглую задницу». «Цу!» — огорченно отвел харю Рек. «Рек берет левую сторону, вы идете по правой», — добавил я и уселся поудобней, давая понять, что не шутил и на самом деле не собираюсь вмешиваться. «Дам подсказку. Берите неожиданностью». «Лучше бы ты мне топор дал», — прорычал орк. «На!» — легко расстался я с трофеем. «Но вернешь. Хочу его метнуть попробовать». «Они рядом», — оповестил зомби и добавил: «Спасибо, командир». «Да не бери в голову», — буркнул я, зная, за что благодарит слепой Баск. «Я дал им правую сторону. Они пойдут вдоль стены, что является надежным ориентиром для зомби. А с левой стороны медленно тащится поток густого дерьма. Там и двинется Рек, что отнюдь не жалуется на зрение». «Кто начнет?» — глухо пробормотал подрагивающий от нетерпения орк, когда ожесточенно спорящая группа болотников подошла почти вплотную. Можно было и не бормотать. Кричи — не услышат. Пляши — не заметят. «Ты», — сказал я, и орк резко встал, развернулся и единственным ударом топора подчистую снес голову впереди идущему болотнику, что как раз заканчивал злобную фразу. «У меня голова не салом свиным забита. Там мозги!» Тут его голова и отлетела прямо в руки машинально поймавшего его следом топающего болотника. Тот уставился на голову и странно заблеял. Не выдержав, я рассмеялся в голос, на всякий случай опуская икстрел на сгиб руки и готовясь прикрыть бойцов. Вдруг что-то пойдет не так. Удивила Йорка. Швырнула дубину, угодив в кого-то. Не шипами, а рукоятью. По прикрытому мягкой маской лицу. Этого хватило, чтобы наведшийся на ойканье зомби всадил свинокол в грудь ушибленного. И нож, ударившись о защиту, соскользнул, споров дождевик и вырвавшись из руки Баска. Я повел их стрелом, но воспользоваться им не пришлось. Зомби несколько раз ударил верным шилом, и на этот раз каждый удар пришелся по податливой плоти. Перехватив щит двумя руками, Йорка ударила по руке схватившегося за дубину болотника, повернулась и поняла, что все уже закончилось. За секунды. Тяжело дышащий орк убил двоих сам, третьим зарубил того, кому Йорка выбила щитом оружие. Еще одного убил Баск, И он же получил ранение, согнувшись, зажимал ладонь и тихо шипел от боли. Во время удара ножом рука соскользнула с непривычной и скользкой от грязи пластиковой рукояти, отточенное лезвие вспороло ладонь и не заметило. Встав, я чуть опустил икстрел и, обращаясь к Баску, назидательно произнес: «Вот почему я всегда говорю, осторожней с чужим оружием! Осторожней, млять! Рек, ты два раза запорол удар. Первый был лихой, а остальные...» «Лезвие криво пошло», — признал Рек, возвращая мне липкий от крови топор. «Непривычно, но смачно. О чем и всех порешили-то? Надо было взять живьем того говорливого». «Поверь, в говорливых недостатка не будет», — усмехнулся я под маской. «Этих в болото! И двигаемся дальше!» «Погоди!» — попросила Йорка, накладывающая повязку. «Затяну потуже!» «На ходу!» — велел я и пояснил. «Обучайтесь все делать на ходу! Спать, ссать, срать, жрать, бриться и мыться! Все на ходу! Если каждый раз останавливаться из-за любой мелочи, никуда не дойдешь!» «Поняла! Мои ошибки в бою! Дубину я зря киданула, да?» «Раз сама поняла, пинать по тупой сраке не стану», — опустил я уже занесенную ногу. «Какого хрена рассталась с оружием? Ты и метать-то не умеешь. Дубину выкинула и бить начала щитом, чтобы такого дерьма больше не было. Я дал тебе связку ударов, пользуйся ими». «Поняла». «Ну и главное блюдо для всех придурков. Хватит считать себя неуязвимыми. Сразу поясню. Стоило броню надеть и пластины на тело намотать, тогда же походка изменилась, а смелости в разы прибавилось. Броня не делает вас бессмертными, гоблины. И эта броня — фуфло. От сильного скользящего удара защитит. Может, даже и колющий удар блокирует. Но шансы невелики. Да плевать на броню. Всегда и везде ведите себя так, будто сражаетесь голыми. Избегайте чужих ударов, не подставляйтесь. И проживете чуть дольше. Всем ясно?» Я посмотрел на каждого. Как и следовало ожидать, первым отвернул Харю Рек. Он и раньше пер на пролом, теперь же посчитал себя неуязвимым танком. Второй потупилась Йорка. Это тоже осмелело, решив, что пластиковые пластины остановят любой удар. Баск спокойно выжидал. И его упрекнуть мне было не в чем. Куда слепого зомби швырнет напарник, туда он и летит с выставленным шилом. Ладонь глубоко. «По ощущениям, да», — подтвердил Баск. «Закинусь обезболивающими». «Терпеть боль можешь?» «Да». «Тогда забудь про таблетки», — велел я. «Терпи». Зомби не стал уточнять, по какой причине я заставляю его терпеть обжигающую боль. Чуть сжал располосованную ладонь и кивнул. А вот Йорка сердито дернулась, но сказать ничего не успела. Другой рукой зомби хватко поймал ее за предплечье и крепко сжал. На всякий случай, выждав пару секунд, убедился, что продолжение не последует, и коротко махнул в сторону коридора. «Продолжаем, гоблины. Зловонка сама себе брюхо не вспорит. Нам придется с этим помочь». По моим прикидкам, две патрульные группы для столь небольшой территории – максимум. В обычные времена хватает и одной – плуксов гонять. Сейчас выпустили две группы. Да и те понятия не имели о том, что такое патрульная служба. Я бы очень хотел ошибиться насчет количества патрулей, но к моей грусти предположение подтвердилось, и на пути к сердцу зловонки мы не встретили больше ни одного патруля. Прирезали и забили дубинами четверых болотников. Еще четверых я застрелил, запретив своим приближаться к той палатке, и сам подходить не стал. Игл не жалко. а то место мы потом миновали на максимальном отдалении. Причина проста. Дырявая палатка под осклизлым тентом буквально содрогалась от общего кашля, лежащих в ней в повалку 4 болотников. Им было так хреново, что они поздирали с себя маски и очки, стянули дождевики и сорвали одежду. По почти обнаженным бурым телам обильно стекал пот, их трясло и трепало в жестокой лихорадке, рты в потеках рвоты. 4 сразу? Кашель? Тут какая-то серьезная болезнь, и не зря этих болезных запихнули в затопленный боковой коридор, разместив на старом плоту из пустых бутылок и ящиков. Мы заметили их по мерцающему в палатке желтому свету и громкому кашлю. Мне хватило пары секунд на оценку ситуации. Дернув назад Река, поднял экстрел и всадил каждому по игле в грудь. И от осмотра этого коридора мы отказались, попятившись и вернувшись на основной маршрут. Сделали не больше 10 шагов и были остановлены предупреждением Баска. Зомби указал в нужную сторону, и я невольно удивился. Баск показывал на уже пройденный нами участок коридора. Там пара десятков заброшенных палаток и несколько расползающихся челнов и катамаранов из бутылок. Судя по увиденному, там некогда бурлила жизнь, имелось подобие полностью накрытой пластиковыми тентами улицы, изолированной от канала с дерьмом. Имелась пара настенных фонарей. Из одной решетки бил сильный и ровный поток чистого воздуха. Как раз под решеткой, нашлепнув на нее что-то вроде большого рукава и направив его в свою палатку, блаженствовали 2 смелых болотника. Обнявшись, мужики мирно спали. По моему приказу их убила Йорка дубиной и добавила шилом. Приказ выполнила с крохотной заминкой, но это ерунда. По первому времени так у всех, кроме потаенных психопатов. Тела мы сбросили в канал и пошли дальше, до палатки с больными, коим я помог провентилировать забитые слизью легкие. И вот Баск снова указывал в сторону действующей приточки. Пройдя 10 метров, мы бесшумно миновали несколько загораживающих обзор куч мусора и рваных палаток и замерли в потрясении. Даже меня к месту приморозило, хотя я почему-то считал себя парнем крепким и ко многому привычным и безразличным. Но как можно отнестись с безразличием к такому? На берегу реки замерла уродливая, гротескная тварь, по размерам схожая с крупным мужиком. Непонятно, в чем схожая. Это не человек, даже не рядом, но что-то смутное, общее проглядывается в очертаниях. Вообще, вся эта ожившая мерзота похожа на сгнивший до прозрачности перезрелый банан на 4 крепких коротких ножках. Кожи нет. Ну или она прозрачна. Свет настенного фонаря пробивает урода насквозь, показывая нам содержимое удлиненной туши. Бултыхаются в слизи, связанные жилками и серыми венами, какие-то органы, чуть выше невнятная округлая масса, рядом с ней ритмично бьется большой грушеподобный орган, в нижней части прозрачного брюха навалены черепа и кости, облепленные дерьмом. Это не описать. Прозрачная вытянутая хрень, одновременно похожая на ящерицу, фрукт, медузу и человека. Студенистая мерзота, занятая важным делом. Стоя на краю канала, уродище вытянуло из головной части пучок 2-метровых светящихся щупалец и, подцепив ими за ногу зацепившегося за плот мертвеца, медленно подтягивала его к себе. Труп неохотно дергался, но отцепляться от плота не желал. Переступая на коротеньких и вроде бы чешуйчатых лапках, монстр недовольно звенел. Звук странный и едва-едва слышный. Вроде как где-то далеко колокольчик звенит. После очередного звонка чудовище недовольно, нет, раздраженно дернулось, и до нас донеслось утробное рычание. На этот раз уже вздрогнул я. Мне показалось, что в этом невнятном рыке я расслышал возглас. «Ну, давай!» То, с какой силой вцепился в меня безмолвствующий зомби, ясно дало понять, услышал не только я. Неглядимо сейчас на невероятную тварь, можно было бы подумать, что пытающийся вытянуть что-то из дерьма какой-то мужик после 20-й неудачной попытки раздраженно цедит. «Ну, давай!» Как бы не был я удивлен, но все же заметил, над местом, где ногу трупа обхватили щупальца, поднимается белый пар. Кислота? Наружный желудочный сок? Не зря же эта мерзота в себя костей навалила. Как-то ведь собирается их переварить. Труп, наконец, поддался и живенько направился к берегу. Едва доплыл, его тут же обвили дополнительные полупрозрачные щупальца, тварь поднапряглась и, едва не расплющившись, приподняла ноги мертвеца и принялась их заглатывать. Благодаря прозрачности туши, следующие 2 минуты мы завороженно наблюдали, как труп медленно проскальзывал внутрь чудовища, с удобством устраиваясь на костях в растянувшемся брюхе. Едва в воронкообразное отверстие пасть, прошла голова, тварь хорошенько встряхнулась, содрогнулась, по ней прошла волна, и сзади выплеснулась выдавленная токсичная жижа. Ну да, зачем нам бутерброд с грязью? Хотя бы частично, но эту гадость надо счистить, верно? Над каналом прозвучало полностью удовлетворенное «Да!». И на этот раз сомнения уже не было. Ни в том, что мы расслышали правильно, ни в понимании эмоций. Получившее хороший запас пищи существо отчетливо выражало свою радость. Я шагнул, выходя из-за кучи мусора. Пнул треснутый пластиковый ящик. Уши есть? Есть. Тварь рывком обернулась. На меня уставилась воронкообразная дыра со свешивающимися концами светящихся щупалец. Между нами шагов 10. Я полуприкрыт мусором. Мои за спиной, и если что, удержат и обрубят щупальца. В моей руке икс-стрел, смотрящий в пол. А я сам внимательно гляжу на невероятное существо и жду. Чего? Не знаю. Чего-нибудь. Должна же последовать хоть какая-то реакция. И она последовала. Не надо. Ладно, мирно пожал я плечами. Не надо так не надо. Ты кто? Микки. С готовностью представился студенистый банан и шустро попятился, отдалившись 3 метра. «Не надо! Не убивал я!» «Его мы убили!» — махнул я свободной рукой. «Жри, сраного болотника, на здоровье! Ты, может, и людоед, но вот каннибалом назвать тебя не могу. Ты кто такой?» «Я Микки!» «Угу! Я не расист, но все же расу не озвучишь. Я вот гоблин. Со мной еще орк, зомби и ворчливая гоблинша. А ты кто?» «Я Микки». Извернувшись, уволакивая в брюхе мертвеца, существо впихнуло жопу в узкую щель в стене, ранее полностью прикрытый пластиковыми щитами проход в заброшенный тоннель. Гюнти упоминал его. Ну как упоминал? Говорил, что там дерьма по горло, и туда никто никогда не ходит, и что вроде как тоннель тянется довольно далеко, но заканчивается тупиком. Так говорили старожилы. И вот туда-то Микки жопу студенистую и втиснул, разом скрывшись наполовину. «Спасибо!» Щупальца мигнули и погасли. Пролом погрузился в черноту. Кем бы ни был Микки, но он ушел. Вдвинувшись обратно за мусор, повернулся к своим и помахал ладонью, поощряя к беседе. «Может, все, кроме меня, знают, но просто забыли упомянуть». «Вот дерьмо!» — заявил Рек. «Что это за кусок дерьма?» «Лопнуть и сдохнуть!» — едва слышно пробормотала Йорка, вцепившись в руку Баска. «Вот просто, сука, лопнуть и сдохнуть! Что это?» «Взял и заглотнул!» «Он разговаривает!» — пожал плечами Баск, единственный из нас, кто многое слышал, но ни хрена не видит. «Кто это был?» «Понятия не имею», — признался я. «Йорка тебе опишет, когда в себя придет». Гоблинша подалась к зомби и забормотала. К другому уху Баска наклонился Рек, что тоже постарался добавить сведений, преимущественно матерных. Самым мягким и самым информативным было «сраный кусок сраного дерьмища». Я же глядел на темную щель в стене. Глядел ли на меня оттуда Микки? Или же, развернувшись, поспешно улепетывал с тяжелой и вкусной добычей в брюхе? Он разумен. Я не знаю, какое у него мышление, но вот выражение эмоций прямо как у нас. Раздражение, радость, испуг. «Двигаемся дальше», — велел я. «Про увиденное никому ни слова». «Да кто поверит?» — буркнула Йорка. «Бред на ножках». «Все равно», — ответил я, — «молчок». «Бред на ножках. Точнее ведь и не скажешь». «Двигаем дальше, гоблины. Может, найдем кого-нибудь обычного и пришибем ублюдка». Не считаю себя провидцем, но в этот раз все сбылось. Нашли двоих обычных болотников и пришибли ублюдков. А заодно поняли, что мы совсем близко. Эти двое, парень с девкой, лобызались в палатке, в темноте. Мы их услышали только благодаря нетерпеливому пьяному рыку парня и писку красотки, боящейся, что некий Джош поймет, что ее нет, и догадается. С помощью ножа и топора я с Рэком сделал так, чтобы парочке больше не пришлось бояться ревнивца Джоша. А спустя еще 30 метров мы наконец-то добрались до желаемой части основного коридора. Тут и затаились, осматриваясь, оценивая, изучая, а заодно перекусывая, меняя фильтры в масках, проходясь влажными дезинфицирующими салфетками в самых свербящих местах. Грязь зловонки постепенно входила в нас, но мы ожесточенно сопротивлялись, в отличие от давно сдавшихся и побуревших болотников с их харями, испещренными зелеными прожилками вен. Как раз трое таких стояли в верхней части широкого пластикового пандуса, упирающегося в вибрирующую от прорывающегося наружу потока воздуха пластиковой же стены, разрезанной частично зашнурованной щелью входа. Пандус спускался почти до густого месива нечистот, где переходил в длинный основательный мостик, пересекающий весь коридор и упирающийся в еще одну пластиковую стену. Гадать о том, что скрывалось за второй стеной, не приходилось. На стенах и пластике были нарисованы веселые и грустные лица с пятачками вместо носа и свинячьими ушами. Под потолком давно не обновлявшаяся желтая надпись «Паму Пока». Чуть оглядевшись, убедившись, что трое болотников ничем путным не заняты, просто входная стража в замок великого и ужасного Понта-Сердцееда, я принялся разглядывать стены внимательней. Похоже, тут каждый хоть раз да оставил свою метку. Сотни разноцветных номеров, обведенных кружочками и овалами, большая часть номеров жирно перечеркнуты, Некоторые частично залиты красной краской. Имена, их тоже немало, и они тоже перечеркнуты и залиты. Это настенная хроника болотников. Причем перечисляющие не только имена и номера, еще она повествует о рангах и взаимоотношениях. Над некоторыми именами рисунки ножей и дубин. Часть номеров разбита на пары и обведена милыми сердечками. Прямо за душу взяла. Но все это обычная мазня. А вот картина слева от входа на свиноферму Памупока. Стоило зацепиться за нее глазами, и сразу вспомнился бордель нимфы Копулы. На стене у входа на свиноферму имелась большая картина, и она очень походила на те, что были изображены на стенах дома удовольствия и боли нимфы Копулы. Но тут тематика немного другая. В левой части картины, обрамленная лужей крови, громадная куча оружия, одежды, доспехов и отрубленных, оторванных рук и ног. От этого зловещего холма медленно отползают тощие и несчастные черви-ампутанты. Их не меньше двух десятков. И чем дальше они от холма с собственными конечностями и вещами, тем они упитанней и улыбчивей. В правой части картины изображено несколько веселых, если не сказать добродушных болотников, к чьим ногам доверчиво прижимаются столь же добродушные жирные свинки. Ладони, склонившихся к любимой животине болотников, ласково оглаживают доверчиво подставленные спинки и шейки, закативших от блаженства глаза свинок. Нарисовано мастерски. Нарисовано с чувством, с вдохновением. Это столь же эмоциональная работа, как и те, что в борделе. И тут тоже присутствуют дети без лиц. Хотя и замаскированы они под фигуры далеких, безликих болотников, держащихся за руки и наблюдающих за происходящим издалека. Нет ни малейшего сомнения, тут поработал тот же художник. Тот самый, что давным-давно умер и похоронен на кладбище Шартрес. Глядя на картину, ощутил, как во мне растет и становится все сильнее желание немедленно положить под язык хотя бы четвертушечку серой таблетки. Подождать, когда она чуть размочится слюной, и только тогда мягко надавить языком, превращая наркотическое лакомство в быстро растворяющуюся кашицу. Дерьмо! Я с силой прикусил щеку с внутренней стороны, как следует сжав челюсти. Сильная боль обладает многими свойствами. Одно из них – быстрая прочистка мозгов от ненужных мыслей и желаний. Меня тихо толкнул Рек, и я тихо пробормотал пару приказов бойцам. Приказы понятные и короткие. Замаскироваться. Йорка и Баск контролируют наши тылы во все имеющиеся глаза и уши. А мы с Реком наблюдаем за двумя входами и мостом. Должно же что-то случиться. Любое происшествие, пусть даже рутинное и мелкое, может сыграть нам на руку. Главное не упустить момент и тут же воспользоваться шансом. Шанс представился не сразу. Пришлось немного подождать. Но оно стоило того. Лениво жуя, дыша воздухом через свежие фильтры, неподвижно полежать, давая отдых телу. Хотя еще большой вопрос, что дается тяжелее? Долгое монотонное движение или же недолгое, но абсолютно неподвижное лежание? Судя по бойцам, Баск замер, как камень, и ему это нравилось. Голова опущена на ладони, капюшон не закрывает уши, неподвижный зомби внимает каждому звуку. А вот Йорка и Рек уже изнемогали. Пришлось пару раз шикнуть, заставляя их замереть. Баск первым услышал какие-то звуки и ткнул меня ногой. Извернувшись, голову наклонил в сторону входа на свиноферму. Мы тоже обратились вслух. Но прошло еще секунд 20, прежде чем я что-то вроде бы расслышал, а потом еще секунды 3, чтобы убедиться в этом. Пластиковые полотнища распахнулись, оставляя на них красные отпечатки. Наружу вывалился залитый кровью болотник, схватившись за живот, с трудом стоя на истерзанных ногах, он захрипел. «Сюда! Плуксы! Сучьи плуксы! Жрут свиней!» Не стоило и гадать, что у стражников в приоритете. Двое тотчас рванули к свиноферме, а третий юркнул в Понта-Харт, донесся его призывающий подмогу крик. Два стража миновали ковыляющего навстречу раненного. Тот, шагая достаточно уверенно, торопился в родную болотную кляксу. Ему требовалась срочная перевязка. Вот он достиг мостика, неспешно побрел по краю вдоль невысоких перил, чуть выше колена. И едва он спазматично дернулся от пронзившей его боли, наклонившись в нашу сторону, я выстрелил. Мимо. Еще раз. На этот раз игла вошла в его бок. Беззвучно разинув рот, он схватился за новую рану и завалился, рухнув в неслабый здесь поток нечистот, уйдя в него без всплеска. Дерьмо просто расступилось и приняло его как родного. Минус один. «Лежим», — скомандовал я, и Рек мягко опустился на место. «Куда торопиться? Раз уж сюда прибыли плуксы, дадим болотникам время с ними разобраться, получая при этом раны и усталость». Минуты через три, слишком медленно, гулко бухая ботинками и сапогами, по трапу сбежало пятеро болотников, помчавшихся к свиноферме. Мужики крепкие, у каждого дубина и нож, снаряжение нацеплено наспех. Последний отставал не в силах совладать с упрямым узковатым сапогом, прыгая на одной ноге и держа дубину под мышкой. Какая комичная ситуация. Едва первые четверо скрылись за шторкой, а отстающий опасно приблизился к краю моста, я выстрелил, всадив иглу ему в ляжку. Подпрыгнув, как ужаленный, болотник ожидаемо рухнул в реку нечистот. Перезарядка. Едва новый картридж встал на место, ублюдок вынырнул из дерьма и разинул рот для крика. Течение поднесло его ближе к нам, и я не промахнулся. Успел вовремя. Выбежавшая еще одна троица болотников что-то услышали. Даже увидели несомую рекой бурую кочку, но не осознали, что это погружающаяся голова их сдохшего другана. «Изобрази плукса», — прошипел я Реку, намереваясь задержать этих упырей. «Их нельзя пускать на свиноферму. Нельзя! Чем меньше там подкрепления, тем легче вторгшимся туда плуксам. Не знаю, сколько там голодных чешуйчатых тварей, но так хочется верить в светлое и доброе, что их там не меньше десятка». Рек швырнул подобранную бутылку, качнул полузаваленную палатку. Йорка заскребла дубиной по стальному полу, сдирая с него закостеневшую корку грязи. Звуки получились в меру тихие и непонятные. Не рычать же, плуксы безмолвны. Поднятого шума хватило. Троица замерла ненадолго, вся обратившись вслух и пытаясь разглядеть хоть что-то. В руке одного зажегся довольно мощный фонарь, и мы сжались под мусорными накидками. Быть обнаруженным я не боялся. Пока тащились сюда по грязи, накидки набрали в себя влаги и грязи, потяжелев втрое и превратившись в идеальное средство маскировки для здешних условий. Рек громыхнул еще раз. Баск дробно и мелко постучал шилом по стали, и звук до жути напоминал щелчки плуксовых когтей. Это решило дело. Веселое и грозное трио болотников бодро направилось к нам. Двигались умело. Дубины подняты над головами, фонарь уставлен в полметрах в пяти перед ними. Они готовы пригвоздить к полу плукса. Но это провальная тактика против затаившейся группы диверсантов. Я не стал тратить иглы. Мы просто спокойно ждали. Бедро, прижимающееся ко мне Йорки, закаменело, настолько напряглась глупая гоблинша. Однажды словит судорогу в самый неподходящий момент. Когда болотники, шаря по нам лучом фонаря, подошли вплотную и начали обходить груды мусора, оказавшийся за ними Рек мягко поднялся и нанес три быстрых удара шипастой дубиной. Тут же добавил по уже падающим телам. Когда шипы застряли в черепе фонарщика, благоразумно отпустил оружие и схватился за нож. Дернувшаяся Йорка загробастала и выключила фонарь, подтянула к себе пару дубин. Я ткнул Баска, наводя его на труп. Сам вернулся к наблюдению за входом, слыша, как падают в нечистоты мертвые тела. Один вроде как был еще жив и что-то умоляюще булькал, но его без промедления отправили туда же, после чего бойцы вернулись на позиции и залегли. «За сколько добежишь туда и обратно?» — спросил я Река, не отрываясь от икстрела. 10 секунд туда, столько же обратно!» — без паузы ответил орк. «Что надо?» «Сбросишь тела в дерьмо и обратно». «Давай!» «Дубину на пояс, нож в лапу». «Как начну стрелять? Беги!» — сказал я и утопил клавишу спуска, отправляя иглы навстречу еще одной четверке. 2 выстрела, перезарядка. Один закрутился, держась за пробитый живот, второй медленно оседал, держась за горло, хотя целился я в грудь. 3 выстрела подряд, перезарядка. Подлетевший орк взмахнул несколько раз ножом, пластая по уязвимым местам. Схватив за шиворот болотника, еще могущего стоять на ногах, вместе с ним добежал до канала и швырнул его в дерьмо. Вернувшись, оттащил и пустил плавать сразу 2. Помчался за 4-м. И в этот момент из прохода вышел здоровенный болотник, с опускающейся из капюшона длинной седой бородой. Болотник дернулся, схватился за дубину и рухнул, скатившись по пандусу к ногам орка. 2 иглы в минус. Еще 1 в игстреле, что наведен в пространство между 2 входами. Рек вернулся через 30 секунд, успев замазать пару кровавых пятен. В отличие от игстрела, нож убивает грязно. Молодец, орк. Сообразил. А я вот прошляпил этот момент и тихо ругался, глядя на растекающиеся по относительно чистому пандусу красные пятна. Рек распластался рядом, набросил на себя накидку. Я тихо отдал пару команд. Рек сместился вперед на пару метров, затихнув у края размытого тусклого света от входа. Йорка присоединилась к нему, а Баск сместился в тыл и развернулся ко мне ногами. Чуткие уши сзади, пара бойцов в переднем ряду, я с издыхающим икстрелом посередине. Лежим, ждем. Зомби лежал дальше всех, но услышал первым. «Крики!» Не оборачиваясь, оповестил он. «Оттуда же!» «Ага», — подтвердил я получение информации и повел икстрелом к свиноферме. 3 секунды. И уже мы все слышим долгий крик. Столько эмоций. Страх, злоба, боль. Срывая пластиковое полотнище, наружу вывалился болотник, держащийся за лицо. Руки в крови по локоть, с головы свисают лохмы содранного скальпа, на шее истекающая кровью борозда, На левой ноге висит небольшой серый плукс. Шатнувшись, мужик шагнул в сторону и навалился плечом на ужасную и прекрасную картину эволюции червей. В ярости пнул стену ногой с присосавшимся плуксом. Пнул еще раз. И еще. Содрогающийся плукс не реагировал, продолжая шинковать и глотать живое мясо. Повернувшись ко входу в Понта-Харт, болотник весь выложился в хриплом крике ненависти, исказив в гримасе исполосованное лицо. «Гниды! Сучье сало! Где вы, суки? Где вы?» Я с надеждой уставился на пандус. Вдруг бедолагу услышат и среагируют. Мои ожидания оправдались. Выскочил суетливый, субтильный старичок с незакрытым лицом, пораженно уставился на пританцовывающего от боли болотника. «Так ведь уже... Подмогу зови, сучье са!» Прервавшись на высокой ноте, раненый мужик завалился лицом вниз, схватился за шею и, пару раз дернувшись, мелко задрожал, странно вихляя тазом и выгибаясь в пояснице. Живо повернувшийся старик суетливо нырнул обратно. А я поспешно отдал несколько команд. Подорвавшиеся Йорка с Реком рванули к мосту, таща за собой накидки. Преодолев переправу, пробежали еще пару метров до сумрака погуще и хлопнулись в грязь, скрывшись под мусорными плащами. Пара быстрых поправляющих движений и ничего, кроме едва-едва заметных куч мусора. Вовремя. Старичок обернулся вовремя и появился через несколько секунд, ведя за собой троих болотников помоложе и посильней. Они сходу рванули к агонизирующему собрату, а старик вернулся, явно направился созывать дополнительную подмогу. Едва он скрылся, я припал к стрелу. Уложил иглу в самую широкую и мускулистую спину, что так удобно подставилось. Здоровяк охнул и сунулся харей вниз, рухнув на уже сдохшего братана. Оставшиеся двое недоуменно склонились над ним, послышалась грубая шутка. Решили, что он сомлел от вида крови и без всякого дружеского понимания злобно потешались. Но смеялись недолго. По так удачно расположенным затылкам врезали шипастые дубины, завязнув в черепах. Привстав, я напомнил: «Первого дохляка оставьте, остальных в говно!» От меня отмахнулись. Йорка что-то буркнула. «Помним, мол, заткнись!» Ну и ладно. Пожав плечами, перезарядил икстрел, тихо усмехаюсь. Волчата становятся злее и уже начинают гавкать на папу. «Плуксы!» Возглас Баска заставил меня позабыть про семейные гавканья и крутнуться к мониторящему тылы зомби. «Где?» «Сколько?» — спросил я, садясь рядом с зомби и забрасывая икстрел за спину. «Метров пять. Топают сюда. Не меньше трех вроде. Шум когтей слабый. Небольшие». «Берись за шило». «Уже». «Жди», — приказал я, хватаясь за дубину, а другой ладонью нащупывая топор. «Знаешь, что делать». «Делай дело!» В голосе Баска ни малейшего сомнения. Я слышу лишь холодную уверенность и боль. Он слишком сильно сжал шило в распоротой ладони. «Рядом!» Одновременно с предупреждением я увидел мелькнувшую в сумраке серую чешую. Хотя ночью все плуксы серы. Дубина пробила чешую, и я тут же ее бросил, сорвал с пояса топор и, шагнув вперед, силой нанес идущий над полом удар, отбросивший второго плукса прочь. Он угодил в середину потока и забарахтался в густом месиве. Третьего, метнувшегося к Баску, достать не успел. Добив первого, слепой зомби покатился по полу, прижимая вцепившегося в левую руку Плукса и дырявя его шилом. Я не помогал. Убедившись, что угроза исчезла, проверил, далеко ли уплыл первый Плукс, глянул на вход в Понта-Харт, погрозил кулаком приподнявшимся мусорным кучам на том берегу, выдернул дубину и, спокойно улегшись на прежнее место, прикрылся маскировочной накидкой. На происходящее позади демонстративно не обращал внимания, но там все затихло уже через минуту. «Сука!» — пробормотал сквозь зубы Баск, скрючившись под накидкой. «Сильно?» «Норм! Залью клеем и всего делов! Плукс подгреб к себе!» «Дай-ка одного!» Я протянул руку назад, ткнул пальцами Баска, и тот вложил мне в ладонь скрюченную чешуйчатую лапу. Подтянув Плукса, оглядел его. Килограммов 6-8. Страшенная пасть перекошена, мелкие клыки торчат наружу. Уложил зверюгу пока рядом с собой и снова приник к игстрелу. Чего нам еще понт пошлет? А послал он аж 8 злоругающихся болотников. Четверо шагают размашисто, еще четверо двигают не столь проворно и постепенно отстают. И все равно их многовато. Пропускать? Сторожи до приказа, бросил я через плечо. Понял. 3 выстрела. Щелчок. Перезарядка. 3 выстрела. Щелчок. Перезарядка. Вскочить. Икстрел за плечо и к мосту. Сумрачный коридор рванул навстречу. Мост внезапно подернулся зыбким маревом, в ногах появилась ватная слабость. Я начал падать. Только не долбанный флешбэк. Только не сейчас. Стиснул зубы, вбивая их в мякоть губы. Больно. Зато сознание прояснилось, и вырвавшийся из моей глотки крик прозвучал просто отлично. Оглушительно громко. Проигнорировать невозможно. Равно как и зажатые в руках топор с дубиной. Прогрохотав по мосту, я налетел на семенящих и, не обратив на истошное «Стой! Не надо!», проломил голову первому топором, ударил коленом второго, через его плечо дотянувшись дубиной до третьего. С той стороны послышался столь же азартный рев, влетевший на мост Рек тараном ударил в согнувшихся от боли подранков, сшибая их в дерьмо и награждая ударами дубины. Дальше я не видел. Уродливая сука с черным от татуировок и грязи лицом попыталась укусить меня остатками зубов, но это мелочь, и она сдохла. А вот выскочивший из-за нее болотник удивительно быстро и ловко орудовал длинным ножом и успел достать меня 3, пока я отбрасывал от себя дохлую суку. Один удар пришелся по пластине, а 2 следующих угодили по телу, наградив меня 2 ранами на подставленной левой руке. Разорвав дистанцию, выронил из ослабевшей руки топор и спросил: «Ты любишь компот?» «А?» — на мгновение замер болотник. Сказал он же, выпуская из пальцев нож и хватаясь за выросшую из затылка дубину. «Дерьмо!» — прошипел я, подбирая дубину и оглядывая заваленный трупами мост. «Баск! Плуксов сюда! И мою накидку!» «Этих топим?» 5 в дерьмо! А этих, — я показал рукой, — оставляем! Рек, наделай им дыр в животах и шеях! Йорка, шилом по ногам! Часто!» «Нахрена? Делай! Есть!» Мы уложились в 3 с мелочью, если верить моему внутреннему отчету. Сменив позицию, улеглись со стороны свинофермы. Отсюда открывался прекрасный вид на залитый кровью мост. Трупы болотников и плуксов разбросаны весьма живописно. Еще несколько тел медленно отплывают прочь. Заливая раны клеем, я кивнул, услышав слова Баска о том, что со свинофермы отчетливо доносятся злобные маты и вопли боли. Я сам слышал только что-то вроде глухого эха. Как бы то ни было, драка с плуксами продолжается, и никакая подмога им не светит. «А неплохо идет», — не скрывая хищной радости, пробормотал Рек. «Прямо смачно идет! Так и дальше!» «А чего?» — пожал я плечами. «Нам неплохо живется. Но экстрела, считай, больше нет. Вот-вот батарея сдохнет». «Как и остатки болотников!» — злорадно прохрипел орк. «Справимся и дубинами! Какие планы?» «Ждем развязки на ферме», — начал я перечислять оформившиеся в голове мысли. «Если победят плуксы, рано или поздно остальные сообразят, что слишком долго нет вестей с любимой мясофабрики. И...» «Да ладно! Серьезно?» Забыв про руку, я подхватил с пола икстрел и припал к ставшему липким грязному прикладу, наведя оружие на вход в Понто-Хард. Глаза обманывают меня. В проход между услужливо распахнутыми пластиковыми полотнищами входного тамбура прошел высокий мужик в розовой футболке с белым сердцем на груди. На плечах незастегнутый серебристый длинный плащ, на ногах высокие красные сапоги, на широком поясе мачете, а с другой стороны серебряная дубина, на лбу защитные очки в красной оправе, крепкие желтые штаны украшены вышивкой из разноцветных проводов. На шее болтается девственно белая полумаска. За мужиком поспешает невероятно жирная и уродливая баба, вооруженная до зубов. Нахрена ей по две дубины за каждым плечом? За бабищей вышагивал высоченный кто-то в длинном и наглухо застегнутом черном дождевике. Из затянутого капюшона торчат фильтры, чуть выше поблескивают непроницаемые линзы очков. Непонятно, кто это, но личность мрачная. Может, Пиглар мрачный? А бабища прямо похожа на мрашу клыкастую. А чего это за рана на руке Понта? И чего это на серебряной дубине так много красноты? А это точно он? Сходится по серебряной дубине и мачете. Разве что двойника подослали хитрые болотники. «Что за дерьмо происходит?» В бешенстве возопил мужик в розовой футболке и, подавившись зловонными испарениями, пару раз кашлянул, харкнул под ноги и принялся натягивать маску, но приостановился и продолжил орать, явно действуя на публику, тех, кто постепенно вытекал наружу следом за боссами. «Я говорю, что за дерьмо, а? Сучье сало! Одни на меня поперли с ножами! На меня! Другие с плуксами справиться не могут! И где гребаные патрули? А? Эй!» Повернувшись, Понт наградил пинком трясущегося мужичка в рваном дождевике. «Патрули где?» «Не знаю я», — боязливо втягивая голову в плечи, доложил мужичок. «Не при делах я, Понт!» Мне этого хватило. А мужичку нет, и он, робко вскинув глаза, продолжил. «Я ведь хавку варю, а...» Осекшись, он изумленно уставился на белое сердце на розовой груди Понта. Понт смотрел туда же и с таким же изумлением. Как тут не изумиться? Белое сердце вдруг начало стремительно окрашиваться красным. «Это...» проблеял мужичок. «А это...» Выстрелив еще дважды по той же цели, я перезарядился, выстрелил еще дважды, и стрел сдох. Вскочив, сбросил с себя мусорную накидку, схватился за топор и с гортанным рыком попер к мосту. «Всех порешу, суки!» — орал я, переходя на бег. «Всех положу! Порежу, покромсаю! Убью!» Рухнувший на пандус понт уже ничего не слышал. Хрипящая мраша держалась за пробитую иглой шею, шустрой змеей утек внутрь хмырь в черном дождевике. А остальные... Часть замерла, часть побежала. Двое самых преданных попытались поднять короля, но, поняв, что не успевают, бросили любимого лидера и рванули прочь. Меня обогнал громила Рек, первым преодолев мост, взлетев по пандусу и с ревом попотчевав мрашу дубиной, угодив по шее у плеча. От удара такой силы она просто сложилась. Колени и поясница согнулись, бабища долбанулась о пандус и протяжно завыла, добавляя шума, паники и хаоса. Следующие десяток секунд мы крутились на пандусе и около него, убивая болотника за болотником. Враги незаметно кончились, но мы не остановились. Указав на понта, я вцепился в него первым, и мы потащили его по коридору, утаскивая дохлого лидера в сумрак. Протащили десяток метров, после чего я велел им продолжать в том же духе до самого выхода. Рыкнул на Йорку и Река, и что есть сил, рванул обратно. Сколько у меня времени до появления следующей партии? Вряд ли много. Или же целый вагон, если они, лишенные лидера, перепуганные, вообще осмелятся организовать вылазку. Но рисковать не буду. Мне бы просто взглянуть одним глазком. Перепрыгивая через трупы, промчался мимо пандуса, затем по мосту и, резко замедлившись, вошел на свиноферму, рыская глазами по сторонам. Обычный коридор. Но тут куда меньше зловонных испарений. И тут куда больше света. Под высоким потолком горело аж 4 фонаря, что прекрасно освещали около 30 решетчатых загонов, стоящих на невысоких пластиковых колоннах. Гора пластиковых ящиков у дальней стены, несколько длинных высоких столов там же, на металлических столешницах пара разделанных жирных тел. Главное я увидел сразу, прижатых к стене болотников, что ощетинились дубинами и ножами, и наступающих на них плуксов. Неподалеку от меня прижался к полу мандарин, плукс-командир, нервно вибрирующий опухолью. И командир удивительно крупный, выше моего колена, довольно массивный. Из части клеток доносились сдавленные крики, хлюпающие сосущие звуки. Десяток болотников, часть из них с щитами, плюс столешница перевернутого стола, успешно держал оборону. Особенно усердствовал незамолкающий крепыш в длинном свитере и глухом противогазе, отдающий приказы. Ситуация не ясна. Победителя выявить трудно. Хотя... Сдернув фикстрел, постучал по прикладу ладонью, хорошенько встряхнул оружие и, прижав его к колбу, тихо попросил. Один раз. Одну иглу. И все. Тщательно прицелившись, медленно выдохнул, утапливая клавишу спуска. Щелк! И крепыш в свитере резко ударил себя ладонью по животу. Замер. Медленно опускалась рука с дубиной. Мне почудилось на мгновение переключившееся на меня внимание мандарина, но я выяснять не стал. Уже бежал обратно к выходу, слыша за спиной становящиеся все громче панические вопли. Еще один лидер пал. А мне бы теперь догнать своих и не наткнуться при этом на плуксов или тот студенистый разумный банан. Из дышащей смрадом зловонки мы вырвались с великой радостью, таща за собой огромный сгусток дерьма, труп понта сердцееда. Не останавливаясь, чтобы не сбить темп, промчались с грохотом по стальным лестницам, спустившись к гиблому мосту. И только здесь я остановился, чувствуя, как грохочет сердце в груди, колотясь о реберную решетку. Еще чуток, и вырвется. Остальные выглядели не лучше, согнувшись и с хрипом пытаясь загнать в себя побольше воздуха. Нет, все же мы еще далеко не в форме. Чуть отдышавшись, содрал с себя очки и капюшон, заодно оторвав к чертям опостылевшую маску. Поднял голову к стальному небу и... В мою грудь уперся зеленый лазерный луч. «Всем замереть!» 11. Немедленный сжатый вербальный доклад в свободной форме о происходящем. «Это...» — я ткнул пальцем в труп у своих ног. «Убийца и людоед, а также так называемый лидер зловонки Понт Сердцеед. Номера не знаю. Убит нами во время бесстрашного рейда по зловонке. Также нами устранено еще немало преступников-людоедов, чьи тела можно прямо сейчас достать из вон того жёлоба. Каждый из них виновен в страшных злодеяниях. И вообще, все они упырочные ушлепки и хренососы. Такой вот доклад в свободной форме. Ах, да, мы отправились в зловонку по специальной и настоятельной просьбе нимфы Копулы, доброй феи, что, не щадя живота своего, приглядывает за Дренаштауном и окраиной. Если бы не нимфа Копула, долбанный хреносос Понт Сердцеед не лежал бы сейчас здесь. Это всецело ее заслуга. Еще нами уничтожена мраша Клыкастая. Ее труп оставлен в зловонке, но обязательно будет найден. Если прикинуть по зловонке в целом, в настоящее время силы болотников лишены почти всех лидеров и дезориентированы. Сейчас на них совершает нападение стая плуксов. Это идеальное время для совершения массированной атаки на зловонку. Бойцам не будет оказано почти никакого сопротивления. Время мочить ублюдков-хренососов! Да здравствует нимфа Копула! Вот теперь доклад точно закончен. Повернувшись к сбрасывающим с себя дождевики бойцам, спросил. «Нормально доложил?» «Не, переборщил. Многовато про хренососов», — скривилась Йорка. «Но суть передал. Что дальше делать будем, гоблин?» «А нам сейчас скажут», — пообещал я, опять поднимая лицо к потолку. «Обязательно скажут».